«Ну уж вы и строги!» — захохотала Лина, успев принять хорошую дозу доганя. «Давайте до 30 хотя бы!» Но Вейн стоял на своем. Они поспорили даже и сошлись на 26. Тут Лина дала ему хороший совет — не базироваться на ученых, то есть студентах. Они все с воебоном и завышенной самоценностью. С ними мороки не оберешься. А за умные беседы никакой даме, пришедшей в клуб отдохнуть, не нужны. Выбирайте даже не красавчиков, а обаяшек и попроще. Говорить научим. Это не самое сложное. Хотя желательно, чтобы лыко вязали. И обращайте внимание на руки. Вот руки должны быть красивыми, тонкими, крепкими, с хорошими красивыми ногтями. Конечно, мне бы этим заняться, с сожалением вздохнула она, но договариваться о ремонте должна я. У меня есть ходы. Впрочем, мы вполне можем потом устроить просмотр. Я буду председой жюри. Как вы, не обидитесь? Какая обида? Вейн находился в полной эйфории и восторге. Не женщина, а дума. А Лина несколько не понимала Вейн. Она видела, что он восторгается ею. Да и он был ей симпатичен. И она бы вполне могла... В доме тихо. Ириша спит без задних ног. Лина приняла свою дозу, при которой ее сексуальная потенция дает свечу. Все могло бы очень славно получиться. Но этот Володечка все же странноватый мальчик. Уж не голубой ли он? Ей-то без разницы. Просто надо знать, с кем имеешь дело, чтобы не попасть в неловкое положение. Она таки довольно прозрачно, взглядами намекает ему на свою симпатию. Но он то ли не понимает, то ли не хочет понимать. И мальчиков хочет сам разыскивать. Сказал бы уж, что в этом такого. Да ничего. А вообще, надо ей притухнуть и отвалить спать. Ведь ночное бдение она затеяла и по делу, которое ее по-настоящему заинтересовало, и с желанием поваляться в койке с этим милашкой. И он бы, без сомнения, получил бы удовольствие. Массажи, которые ей делает уникальная массажистка, творят чудеса. Тело у Лины, как у молодой женщины. Она не самовлюбленная мартышка. Это действительно так. Ладно, сейчас спать, потом разберемся. Они мило разошлись по комнатам, пожелав друг другу спокойной ночи. Но спокойной ночи не вышло. Лина нервничала из-за своей дурости, намылилась на койку. А Вейн, не подозревая даже о ее неосуществленных замыслах, думал меж тем о том, что ему везет на женщин. Тетка Лариска, теперь вот Лина. А ведь он к женщинам не питал теплых чувств. Он как-то забыл, что может возбуждать интимный интерес. Но и к мужчинам он не питал ничего. Для него все они были просто люди, приятные или нет, чаще неприятные. И вверху — Вейн, любимый и единственный. Явно болен нарциссизмом, определил бы психиатр. Но Вейн считал себя отменно здоровым, только слабеньким, как говорила тетка. Утром, после скорого завтрака, они распределились. Лина ехала по ремонту, Ирина приставлена к кухне, чтобы работники имели полноценный обед и плотный ужин. Вейн собирался бродить, как он сам высказывался. Выйдя на улицу, перво-наперво он позвонил по телефончику, оставленному Стасом. Там пропищала какая-то глупая девица, которой Вейн втолковал, что Стас должен оставить прежнюю работу и ждать его звонка, а зовут его Владимир Николаевич. Девица пообещала, но надежды на нее было мало. Потом он, уже по состоявшейся привычке, сел на бульваре на скамью и стал решать, с чего он начнет. Мимо него проходило множество молодых людей. Вообще казалось, что старики чисто вымерли. И люди среднего возраста тоже, потому что шастала по городу только молодежь, и никому из них не хотелось обращаться. И как? Что говорить? Врать насчет киносъемок и потом на месте объяснять? Тупее не придумаешь. Да и не такие мудаки теперь молодые. получишь чухало и с концами. Сказать «можно тебя на минутку?» еще хлеще. Нелегкую задачку он себе выбрал. Наверное, придется опять обращаться к всемогущей Лине. Сегодня он все же попробует. Может зайти в кафе, подсесть там к какому-нибудь и опять получить то же, и явиться к Рине, представ перед обеими дамами с парочкой фингалов, и доказать еще раз, что он ничтожнейшая в этом мире личность, что у него только и есть, что сами деньги. Хотя, согласитесь, это немало. Но сам-то он что? Сегодня утром ему показалось, что Лина была как-то суше и официальнее с ним. А вдруг она отчетливо поняла, что он ничегошеньки не может, и решила завязать. Не приедет сегодня к Ирине и не придет больше никогда. И останутся они с Иришей вдвоем в двухэтажной халупе, мечтать о несбывшемся. Или так, он займется всем сам, и его в первом же деле, да хотя бы в ремонте, надуют, обдерут, наставят фингалов. Это еще лучший вариант. А то черненький длинный целлофановый мешочек и в воду. Нет, он обязан доказать, что он и сам по себе ценный человек. Но куда податься? И тут он вспомнил, что у тетки была подруга где-то в Лефортово. И когда тетка к ней ездила, то всегда восхищалась районом. Что там открыли ресторанчик «Анна Монс», что возрождают петровские дела, что дворцовый парк восстанавливают, что... А не поехать ли ему в этот район? Зайти в эту Анну, поглазеть, посидеть. Тут в центре надыбаешь либо рэкетиров, либо просто подонков. Все, еду в Лефортово. ВН вошел в метро мимо дикой торговли с рук, всем, что захотелось продать данному товарищу. Мимо скверика, где еще красовались половинка и голова Михаила Ивановича Калинина, всесоюзного старосты. Мимо шикарного рынка, отстроенного то ли югославами, то ли турками. Ему тут активно не нравилось. И еще ко всему, на вопрос о ресторане «Анна Монс» ему ответили, что ресторан давно бомбанули, и теперь там банк. Он уже собрался повернуть назад, к метро, но приятный дымок мангала привлек его. Он плохо позавтракал и жутко хотел есть. Съем шашлычок и уеду отсюда. Тоже мне шикарный район. Тетка его балда-балдой. Хотя о мертвых плохо не говорят. Но надо же так расхваливать. Он пошел на дымок. Фасадом маленькой улочной кафешки был плетеный из прутьев заборчик, в котором была проделана калитка, а над ней красовалась надпись, намалеванная густо от руки. «У плетня». Ничего, симпатично. ВН вошел в плетень. Там стояло всего 4 столика, и явно для завсегдатаев, потому что за одним сидела компания, на которую ВН поначалу не обратил внимания. За другим коротала время блондинка с хорошеньким, но сильно потрепанным, пьяным, бессмысленным лицом. Перед ней стояла неполная бутылка пива. На иное денег у девицы, видно, не оставалось. 2 пустых столика были как бы заняты, стулья опрокинуты спинками на столы. Владимиру Николаевичу стало не по себе. Он явно влез на чужую территорию. Ну что ж, попросит, он уйдет. Права качать не станет. Боже, каким прекрасным виделся ему его центр, где ходили сплошь интеллигентные высоколобики и девицы порядочнейшего поведения. Но взялся за гуш, не плачь, что не дюж. Сиди и жди, пока подойдет официант, который тут находился и время от времени подходил к девице и о чем-то с ней говорил, выпроваживал. Да от столика доносились возгласы. «Зойка, иди к Сереге! Он же подыхает!» Но девица никуда не шла, хотя где-то у нее подыхал Серега, неопохмеленный, в тряске и муках. Может, она подзабыла дорогу? А, скорее всего, не добыла денег для Сереги. Только себе, на бутылку мутного жигулевского, самого дешевого пойла. Наконец, Официант соблаговолил заметить Владимира Николаевича. Подошел к нему, оказавшись лицом кавказской национальности,